Глава 40, Макс. Паркуюсь недалеко от машины эксперта, все в том же злополучном парке. Снова труп. Но на сей раз не ребенок, слава богу. На месте Елена, следак ССК еще не приехал. Меня дернуло, сказала срочно. Иду к ней, надеясь и вправду что-то важное. «Что тут у вас?» Подхожу к эксперту и заглядываю через плечо. Девушка, знакомая. Неприятные мурашки ползут по коже, вздыбливая волоски. Это же та самая выжившая 10 лет назад жертва педофила. Как это случилось? Оборачиваясь к подошедшей Елене. «На, читай, тут все написано». Отдает мне максимально подробный отчет осмотра места преступления. Пробегаясь глазами и стремительно охуеваю. Какого, собственно, хрена? Не добил тогда, решил сейчас наверстать? Что это за тварь такая? «Ты думаешь, это наш педофил?» Голос Лены вторгается в мысли, точнее озвучивает их. Уверен в этом, стискивая кулаки, напряженно думая, что предпринять. «Она же не ребенок, в чем смысл?» Хочет доделать то, что не получилось в прошлый раз. Достаю телефон и нахожу снимок карты, которую мы с Еленой недавно составляли. Смотри, место то же самое, где нашли ее ребенком. «Но это же бред сумасшедшего!» Мазур поджимает губы и качает головой. «А ты думаешь, такие бывают здоровыми?» «Так, подожди. Там вроде еще одна девочка выжила». Она подхватывает мою идею и сразу развивает ее, толкая в нужном направлении. «Даже две, уточняя на всякий случай. Но одна из них в окно вышла, а другая уехала за границу». «Ты говорил с ней?» «Нет, Ива занималась этим. Отчет был в деле». «Ясно, звони», — строго говорит Мазур. «Нам нужны контакты. Девушка может быть в опасности». «А ведь и правда, это убийство не может быть случайным, как и место. Да и способ, скорее всего, совпадет». Набираю Иванну. Ожидаемо не берет трубку, на что я рассчитывал. «Ну что?» Лена заметно нервничает. «Не берет от меня, набери ты». Кивает и прикладывает телефон к уху. Гудки и дальше тишина. «Тоже не берет?» Отзывается и смотрит мне в глаза. «Не нравится мне все это. Прямо не по себе от происходящего. Неужели так сложно ответить?» «Шаману наберу». «Кстати, нашли, кто сплетни распустил?» «Да, дознавайка новая». Закатываю глаза к небу. Услышала краем уха и растрепала по отделу. «Идиотка!» — шипит Лена. «Да уж. На ровном месте случился целый пиздец. Все потому, что у кого-то язык за зубами не держится. Но шаман уже провел профилактическую беседу. Ни одна сволочь больше не посмеет рта открыть. А за любой косой взгляд в сторону Ивы карать буду лично». «Внимательно!» — меланхолично тянет шаман. Опять накурился своей травы и релаксирует, зараза. «Шам, Ива далеко?» «Рядом с тобой должна быть». Также невозмутимо отвечает он. «В смысле?» Сердце в груди замирает на мгновение и начинает стучать быстрее. «Так к тебе в отдел поехала». «Как ко мне? Ты серьезно? Это же невозможно. Ива даже слышать обо мне не хотела». «Ну да, мы поговорили, я ей все объяснил, раз ты такой немощный и сам не можешь». Нарочно издевается друг, а у меня на губах непроизвольно появляется улыбка. «Поверила? Готова выслушать. Даст мне шанс. Детка». В груди становится непривычно жарко. Прикладываю ладонь к области сердца, с благодарностью смотрю в небо. «Спасибо, брат», — искренне выдыхаю. «Да ладно тебе, сочтемся». Довольно хмыкает шаман и отключается. Даже дышать становится легче, словно тяжелый груз упал с плеч. «Что там?» — тихо интересуется Елена. «Поехали в отдел. Достаю ключи от машины. И вот туда собиралась». «А светишься чего?» «Нормально все. Отмахиваясь и пропускаю ее вперед. «Ну, поехали, раз нормально», — хмыкает она, волнуясь, как подросток перед первым свиданием. Вот до чего довела мне эта девчонка, но улыбка не сходит с губ, не терпится увидеть. Набираю наружку, чтобы узнать точно, где они. «Да, Макс». Напряженный голос в динамике неприятно бьет по ушам. Мгновенно считываю интонацию и сжимаю телефон в руке. Кожей чувствую, что что-то не так. «Димон, где девушка?» «Ищем». «Чего? В смысле?» Цежу сквозь зубы и резко жму на тормоз. Машина дергается и встает колом. «Упустили мы ее». «Да как так-то?» Мысленно прикидываю возможные варианты и не вижу ни одного логичного. «Как можно упустить?» «Она ж на мотоцикле». «Юркнула между домами по тротуару, а мы в объезд». Оправдывается Диман, и все вроде складно, только вот не легче совсем. Видели издалека, как из магазина вышла. Пока подъехали, уже испарилась. Да ну, дичь какая-то. Так не бывает. Как есть. Виновато тянет он. Мотоцикл есть, девушки нет, так и не вернулась. Идиоты, неужели сложно было сразу позвонить? Нахрен нужна такая наружка, если она не может за одним человеком качественно последить? Давно? 1/2 часа точно. Но зашибись, придурки. Точку мне срочно, рявкаю в трубку. Звонок срывается, а на телефон падает сообщение. Точка геолокации, где стоит мотоцикл Ивы. Это недалеко от отдела. Может, пешком решила дойти? Хотя бред же, но надо проверить. «Макс, что случилось?» взволнованно спрашивает Лена. Ива пропала, наружка ее потеряла. Выдавливаю из себя. «Просто так люди не пропадают?» философски замечает она. «Вот ты нихуя не успокоила», огрызаясь по инерции. «Прости», накрывает мою руку своей и ободряюще сжимает. «Довези меня до отдела, а сам поезжай на точку. Я спрошу у дежурного и запрошу информацию по местоположению ее телефона». «Спасибо, Лен». Останавливаюсь напротив отдела. Она выходит из машины и обещает держать в курсе. А я резво трогаюсь с места и мчу на точку. По дороге звоню шаману и вкратце пересказываю ситуацию. Срывается ко мне, обещая помочь. Только чем? Камер в магазине нет, свидетели тоже. Никто ничего не видел и не слышал. Просто испарилась на ровном месте, и все. Как и не было. «Да блять!» Рявкую зло и пиная мусорный бак. Отлетает на несколько метров и переворачивается. Достаю телефон и записываю голосовое. «Детка, ты где? Поиграла и хватит. Я все понял. Я, сука, осознал. Заканчивай эти игры и возвращайся». Одна галочка не доставлена. Звоню, недоступен. Недавно же работал. Нет, это какая-то херня. Не стала бы Ива так поступать. С ней что-то случилось. Но что? Она же не просто девушка, она опер. Жесткая ухмылка растягивает губы. Хотя какой из нее опер?